Глава 13. Граница средневековых государств – вещь достаточно условная. Помимо спорных территорий, которых хватало у любого королевства, были целые районы в отдаленной глуши, где даже старосты поселения не знали, какому государю они платят подати. Зачастую платили тому, кто первым туда заворачивал. Более-менее определены и отмечены линии границ неподалеку от крупных населенных пунктов, вдоль рек или гор. На крупных трактах, дорогах и мостах выставлены пограничные посты. Неподалеку расположены небольшие гарнизоны, все честь по чести. Как говорится, граница на замке. Правда, это не мешает всякого рода контрабандистам, шайкам воров и разбойников, а то и лихим отрядам степняков, налетать на приграничные города и села, грабить, убивать, уводить в плен. Тому, кто очень хочет проникнуть на определенную территорию, не составит труда пройти по глухому лесу или по степи, а то и вовсе через болото. Через болото разведывательно-диверсионные группы Ровитана не шли. У них был иной, более открытый, легальный путь. Западного побережья Стама они достигли по воздуху, а дальше использовали стандартный вариант маскировки – торговцы, наемники, купцы, путешественники, религиозные паломники. Четыре группы по 8 человек выполняли задачу по розыску и уничтожению разведки дотлая. Их прикрывали авиазвено и две маневренные группы в составе армейских взводов. Для обеспечения прикрытия было организовано несколько баз на побережье, откуда можно в короткие сроки выслать помощь диверсантам. Кроме того, операцию по поиску и уничтожению противника поддерживали ударные платформы, несущие, кроме управляемых ракет и пушечного вооружения, немалый запас корректируемых бомб разного калибра и назначения. Платформы вели дежурство неподалеку от западных берегов Стама, баражируя на высоте 20 тысяч километров, что делало их незаметными с земли. Так как каждый раз стартовать с Превы или Гемвилла было накладно и по расходам энергии и по затратам времени невыгодно, на небольшом архипелаге в 200 километрах от Стама была организована посадочная площадка. Архипелаг лежал в стороне от торговых путей, однако на всякий случай, чтобы не попасть на глаза невольным свидетелям, район обезопасили. В радиусе 20 километров расставили минные заграждения. Сам архипелаг, три острова, укрыли маскирующим излучением. Теперь издалека разглядеть его невозможно, а подойти ближе нельзя, разнесет в щепки. Каждая диверсионная группа имела свой участок работы, обычно в пределах 1-2 королевств. Разумеется, страны были выбраны с учетом результатов пеленгации. Сканеры отмечали срабатывание контура именно в этих районах. Группа лейтенанта Бенриса работала на северо-западе материка, в королевствах Саксония и Рессин. Здесь трижды отмечали активацию вражеских установок, причем два раза в течение последнего месяца. Со стратегической точки зрения Саксония и Рессин – идеальная территория для работы разведки и организации агентурной сети. Большие территории, незатухающие очаги конфликтов на востоке и юге, где проходят границы с княжеством вандалов и Тюркской Ордой, и выход к океану. Вдобавок, внутренние проблемы стран – мятежи, заговоры, интриги королевских родов. Та самая обстановка, в которой очень хорошо работать, оставаясь незамеченным. И людей для работы нанять легко. Бывшие солдаты, ланцкнехты, нераспущенные отряды вольных стрелков, так называемые «дикие сотни», банды дорожных и городских воров. Все голодные, жадные до золота, готовые перерезать глотку кому угодно. Для своей группы Бенрис выбрал идеальную маскировку. «Ищущие подработки наемники-стрельцы». Так на Стаме называли пехотинцев, аркебузиров, вооруженных одним из первых видов огнестрельного оружия – аркебузой. Относительно легко преодолев западные земли Саксонии, группа слегка зависла в одной из северных провинций, где местный хозяин, маркграф, решил немного повоевать с соседом. Небольшой отряд попал в поле зрения маркграфа, и тот сходу зачислил их в свое войско. Пришлось для маскировки сделать вид, что они готовы отработать довольно большую по местным меркам плату. На второй день войны группа ушла из провинции, причем практически чисто. Несколько трупов не в счет. Дальше путь группы лежал через Декарет, городок в центральной части королевства. По данным разведки, где-то поблизости и была замечена сработка контура. По прибытии на место Бенрис проверил район на наличие сил противника и доложил руководству о результатах. Последовал приказ остаться в городе на 2 суток. Бенрис разместил людей в одном из постоялых дворов на самой окраине и приказал вести непрерывное сканирование, невзирая на энергозатраты. Также не собирался он жалеть энергию и на маскировку. Только недавно равитанские ученые разработали способ нейтрализации излучения, получаемого человеком при переходе контура. Способ очень дорогой и не совсем безвредный для организма. Небольшой по размерам прибор создавал поле, по своим характеристикам обратное тому, что возникало в контуре, тем самым смазывая излучение. По крайней мере, на расстоянии больше 500 метров обнаружить человека было трудно. Жрал этот прибор немеренное количество энергии. Аккумулятор по размерам и весу превосходил сам прибор почти в полтора раза, и хватало его на пару часов. К тому же, после работы прибора человек получал хорошую дозу антиизлучения, и оно каким-то образом воздействовало на легкие почки. Чтобы ликвидировать последствия облучения, человека помещали в специальную камеру и проводили комплекс медицинских процедур. Словом, пользы от прибора было немного, проблемы возни с лихвой. Поэтому использовали его только в самых крайних случаях, как, например, сейчас. Разведка дотлая при высадке на Лагошите, конечно, сразу проверит пространство, и если обнаружит врага, то тут же уйдет обратно. Ищи их потом по всему стаму. Вот и терпели диверсанты все неудобства от работы прибора, понимая, что иначе нельзя. Первый день сидения на постоялом дворе ничего не дал. Диверсанты не покидали комнат, следили за показаниями сканера и терпели антиизлучение прибора. Ему толком и название не придумали, а официальное наименование было длинным и незапоминающимся. Второй день тоже не принес новостей. Бенрис уже готовился дать сигнал к сборам, когда сканер вдруг выдал сигнал обнаружения. В 5 километрах от города зафиксирована сработка контура. «Приготовились», — скомандовал лейтенант. «Двое здесь. Двое держат связь с базой, остальные на выход». Диверсанты быстро, но без излишней спешки собирались. Натягивали броню, надевали сумки с боекомплектами, вешали на плечи карабины. Сверху накидывали универсальное средство маскировки — длинные темные плащи с большими капюшонами. Легенда «Солдат» на время уступала место легенде «Монах». Эсма Хвароу, резидент Дотлайской коллегии стабильности на Стаме, лежал в огромной железной ванне, наполненной горячей водой. Откинув голову на кожаную подушку, он смотрел на потолок, выкрашенный, вопреки местной моде, в светло-синий цвет. Горячая вода приятно расслабляла уставшее тело и унимала головную боль. Голова у него последнее время болела почти постоянно. Лекарства не помогали. Сказывался местный климат, слишком холодный для дотлайца, и излишне большая насыщенность воздуха кислородом. Да и заводы отнюдь не приносили удовольствия и тоже давили на нервы. Ко всему прочему, Хвароу чувствовал, что на него все сильнее действуют тор-лучи. Побочный эффект работы выравнивателя, аппарата, частично снимающего излучение от установки ПСД. Аппарат, спору нет, необходимый, особенно для разведчиков, но очень уж опасный. Врачи уверяют, что облучение человека в течение полугода может привести к большим проблемам с мозгом, а также с легкими. Нейтрализовать действие тор-лучей можно только после долгих процедур в стационарных условиях. А где их взять на Лагошете? Вот и приходится рисковать здоровьем ради выполнения задания. Хорошо, хоть начальство обещало после завершения очередного этапа внедрения сменить Хвароу и его помощников и предоставить им отпуск для восстановления здоровья. Но это потом. А пока глотать лекарства, принимать ванны, терпеть и выполнять задания. Создавать, выстраивать, отлаживать работу агентурной сети на планете. Опутывать своими щупальцами континенты, включая те, что сейчас под контролем противника. Чтобы потом в нужный момент одним ударом уничтожить колонию Равитана и захватить планету целиком. Богатую, хорошую, удобную планету. И весь этот мир, где, оказывается, существует еще одна планета, на которой существовала жизнь. Почувствовав некоторое облегчение, Хвароу вылез из ванны, обтерся полотенцем и накинул халат. Машинально бросил взгляд в угол комнаты, где стоял выравниватель, и покачал головой, видя, что индикатор сменил цвет с зеленого на красный. Опять аккумулятор сел. Надо ставить новый, а старый, вернее, старый отправлять на дотлай. Дорого обходится маскировка от сканирующей аппаратуры противника. Хорошо, хоть прятать надо не всех разведчиков, а только двоих. Тех, кто постоянно был в резиденции. «Они должны прибыть через 2 часа», — докладывал Хвароу его помощник Дариэль Шуван. «Сразу 2 группы. Одна здесь, в Францискане, и другая в Саксонии. Помню. Транспорт готов? Да. 5 крытых повозок должно хватить. Хватит, согласился Хвороу. У них с собой аппаратура. Будут организовывать космический контур. Новая пересылка на Меринаду? Да. Надо закончить переброску сил. Тысячник Эблао бомбардирует центр депешами и просит ускорить пересылку. Равитан перешел к активным действиям. А Тысячник не преувеличивает? Равитан не может серьезно усилить свою группировку. У них же прервана связь с Арнией. Хвороу взглянул на помощника. Шуан, как и он сам, происходил из древнего знатного рода, и как каждый, в чьих жилах текла благородная кровь, был высок ростом, строен, худощав и бледен лицом. Молодой разведчик, только недавно получивший первое звание «секретен», имел пока недостаточный опыт работы, что, впрочем, с лихвой окупал старанием и прилежанием. Он был умен, эрудирован, отлично образован и горел желанием выполнить любое задание. Однако, как и все молодые отпрыски родов, чья история насчитывает больше 2000 лет, несколько заносчив и высокомерен. Тысячник Эблау, потомственный дворянин, имел чуть меньше поколений знатных предков, и Шуан позволял себе неосторожные высказывания в его адрес. Сам Хвороу, носивший титул Дот-хан, старший сын ханского рода, ко всем геральдическим регалиям относился не так трепетно. Проработав в коллегии 15 лет, он понял, человека лучше всего судить по его делам, а не по количеству бюстов в галерее предков. Нередко бывало, что простолюдин, достигший определенного положения благодаря только своей настойчивости и уму, выполнял работу лучше, чем отпрыск знатнейшего рода. И чем дальше, тем больше таких примеров видел Хвороу. Но говорить об этом помощнику он, конечно, не стал. Возможно, со временем тот сам поймет простую истину. Вместо этого он приказал выслать к месту перехода все подводы под надежной охраной, и как только группы перейдут, связаться с ними. Устраивать окно в своем доме Хвороу не стал. Всегда есть опасность, что враг сможет обнаружить место и нагрянуть сюда большими силами. Пока что Лагошет под контролем Равитана, и следует соблюдать особую осторожность. «Мне ехать с обозом?» — спросил Шуван. «Не стоит. Мы достаточно платим наемникам и давно уже прикормили их. Они сделают все как надо. Лучше подготовим встречу здесь. Не исключено, что пожалует начальство». «Да, конечно», — склонил голову Шуван. «Я отдам приказ и прослежу». «Отлично», — милостиво кивнул Хвороу и едва заметно улыбнулся. Бона Толик предлагал бросить в ближайшие кусты, тем самым освободив себя от лишней обузы. «Раз оставили его в живых, давай сбросим и дело с концом». «Нет», — не согласился Сергей. «Пока он с нами. Найдут его дотлайца в таком состоянии, мигом сообразят, что он накачан препаратами». «Не найдут». «Могут. Мы сейчас должны учитывать любые, даже самые невероятные вещи». Толик недовольно фыркнул, тряхнул едва стоявшего на ногах Бона и плюнул тому под ноги. Их источник информации сейчас пребывал не в лучшей форме. После форсированного допроса, где ему пересчитали каждую извилину мозга и сверх всякой меры накачали лекарствами, по-хорошему, надо бы отдохнуть сутки-другие. Так советовал Навистра, но Сергей решил иначе. Он попросил вколоть ему что-нибудь напрочь отбивающее память, чтобы он забыл все события последних суток. «И тогда голова не будет болеть за него. Сколько химии держится в теле?» «День-два», — ответил Навистра. «Это если не применят специальных препаратов, ускоряющих их распад». «Применяйте», — кивнул Сергей. «Нам нужен совершенно чистый субъект, чтобы никаких следов воздействия». И Навистра к прежнему набору препаратов добавил еще несколько, после чего Бон стал как выжатая тряпка. Перед самым переходом его слегка приободрили витаминами, чтобы он хоть мог стоять на ногах. Все равно Толик вынужден был поддерживать его за плечом. Получивший невероятную дозу препаратов, разного, иногда взаимоисключающего назначения, абориген потерял способность соображать, говорить, слышать, видеть. И нормально ходить. «В первое попавшееся заведение», — скомандовал Сергей. «Раз все же полностью не смогли исключить лекарство, спрячем. Снимаем комнату, и его на койку пусть дрыхнет. А сами проведем разведку. Что дальше решим?» «Тогда я его лучше понесу», — предложил Толик. «Он легкий. А тащить его за собой Марокко. Все решат, что несем пьяницу». «Что все решат, мне по барабану». С Гороном пришлось знакомиться заново, при свете дня. Впрочем, для того, кто видел один город европейского стиля образца 15-17 веков, остальные может и не смотреть. Не считая некоторых архитектурных отличий и достопримечательностей, они построены как под копирку. Узкие улочки, под ногами земля, песок, брусчатка или доски. Более-менее широкие дороги в центре. Тут же в центре дворцы дворян, городская управа, церковь или что-то ее заменяющее. Сами дома из камня или бревен, отгорожены высокими стенами и заборами. Окна узкие, двойного назначения. Источник естественного освещения и бойница в одном флаконе. Этажей максимум 4. Мастерские, торговые ряды, увеселительные заведения, постоялые дворы раскиданы по разным местам. Народу днем, конечно, больше, чем ночью. Спешат по своим делам простые люди, у них полно забот. Бегают возле домов ребятня. Идут, а чаще едут верхом дворяне. Их немного, и появление каждого привлекает внимание. У своих лавок стоят торговцы, зазывают народ. Кто-то идет в храм. У высоких двойных дверей стоит священник. Наряд похож на наряд католического патера, только вместо креста на груди нечто полукруглое с узором в центре. Такой же знак и на шпиле церкви. Вопреки первоначальному намерению, останавливаться в первом попавшемся заведении не стали. Прошли 3 или 4 улицы и свернули к постоялому двору с огромной вывеской на входе. Надпись гласила «Богатый стол и мягкая постель». Неплохой образчик средневековой рекламы, коротко и по сути. Постоялый двор состоял из 2 зданий. Одно в 3 этажа, другое в 2. И, судя по некоторым признакам, второе было предназначено для богатых клиентов и дворян. Сергей, разумеется, выбрал первое. Незачем привлекать к себе внимание, демонстрируя содержимое кошелька. И так привлекли, когда шли сюда. Зрелище, конечно, забавное. Гигант в плаще несет на плече человека, тоже закутанного в плащ. Кое-кто из прохожих показывал на них пальцем, кто-то смеялся. Сергей снял одну большую комнату на 3-м этаже, затребовал у хозяина воды, еды и одеял. «Стол на 4, вина 2 кувшина, воды 2 ведра». «Когда подавать?» «Сейчас». «Ты что, проголодался?» — спросил Толик, когда хозяин вышел. «Нет. Но приехать сюда и не делать заказ подозрительно». Толик пожал плечами. «Подозрительно или нет, не суть важно. Им здесь сидеть от силы до завтра». «Харким, как аппаратура?» «Настраиваю. Еще 5 минут». Толик покосился на лежащего в углу на широкой кровати Бона. Тот безмятежно дрых. Если его не трогать, проспит еще сутки как минимум. Инженер тем временем работал с аппаратурой. Его пальцы порхали по клавиатуре с огромной скоростью. На экране возникла карта планеты, правда, в виде схемы. Сергей подошел к Харкиму, встал рядом и следил за работой. Он заметил недоуменное выражение на лице инженера. «В чем дело?» Тот пожал плечами и как-то недовольно хмыкнул. «Так что?» «Не пойму, какая-то нечеткая картина. Я отмечаю присутствие разведки дотла, но как-то размыто. Смотри сам. Вот точка в 800 километрах отсюда». «Вроде как...» «Две точки. Может быть. Но они то есть, то нет». «Вижу». «Сканер сломан?» «Сканер не может сломаться, если только не сбросить его со скалы». «Тогда в чем дело?» Харким покачал головой. «Не знаю, вот опять. Исчезло». Сергей и подошедший Толик с напряжением смотрели за миганием черных точек на экране. Пару раз точки и вовсе исчезали на 3-4 секунды. «Они что, постоянно прыгают через контур?» «Неудачная шутка». 3 пары глаз с недоумением следили за мерцанием на экране. Такое происходило впервые. «Ты какой масштаб взял?» «Максимальный». «Давай посмотрим вблизи. Может, он здесь покажет что-то». Харким послушно сменил масштаб и перевел сканер в режим ближнего радиуса действия. И вдруг вскрикнул. «Они здесь!» «Где?» «Здесь! Возле нас!» Толик невольно оглянулся и тронул висящий на боку форм. «Что за шутки?» Сергей прилип взглядом к экрану. 5. Нет, 6. Даже 7 точек синего цвета. Равитанцы. «Опять! Опять мигают!» — воскликнул Харким. Точно сканер накрылся. Либо они используют систему маскировки. Какая же это маскировка, если мы их видим? Не очень несовершенная. Наша аппаратура на порядок превосходит их, а вот друг друга гравитанцы и датлайцы могут и не видеть. Сергей недоверчиво покачал головой. Чудеса. Одни видят, другие нет. И все вместе мигают. Впрочем, тут вокруг сплошные чудеса. «Где они конкретно?» — спросил он Харкима. «Уточни». «Да здесь! Может, в этом постоялом дворе?» «Что? Серьезно?» «Максимальная ошибка 2-3 метра». «Так». Сергей глянул на спящего Бона, потом на Толика. «Они за нами, что ли, пришли?» «Вряд ли», — не очень уверенно ответил Толик. «Давно бы атаковали. Да и не видят они нас». «Хрен теперь поймешь, видят или нет». Сергей сверлил взглядом скопление точек на экране, лихорадочно размышляя, как быть. Атаковать, но у тех перевес в силах. Вызывать подкрепление? Продолжить слежку? Времени на раздумья мало. Вот-вот появится датлайца, тогда будет совсем весело. «Стоп!» — вдруг сказал он, озаренный догадкой. «А эта компания не по душе датлайцев пришла». Если они сумели отметить точное место появления в прошлый раз, то могли выслать группу захвата. И что отсюда следует? Выждем. Часа два. Если датлайцы не появятся, атакуем этих. Нам конкуренты не нужны. А если появятся... Договорить он не успел. Харким приглушенно воскликнул и поднял руку. Сработка. В 7 километрах отсюда, за городом. Датлай. На миг Сергей даже растерялся. Сразу две группы противников в пределах досягаемости. Причем обе по количеству значительно превосходят их небольшую команду. Что сделают враги? Рванут навстречу друг другу или устроят бойню? Начнут кружить, загоняя противника в ловушку? Или вообще не заметят друг друга? Что делать самим? Толик, стоявший у узкого окна комнаты, вдруг резко отпрянул назад и окликнул Сергея. «Вон, выходит. Равитанцы». Сергей одним прыжком оказался у окна, осторожно выглянул наружу. У входа постоялого двора стояли 6 человек. Высокие фигуры, с ног до головы закутаны в плащи, почти такие же, как и у них самих. Под плащами опытный глаз легко различал оружие. Явно не мушкеты и аркебузы. Да и на мечи не похоже. Разведка Равитана. «Двое остались на месте», — подал голос Харким. «Вроде двое. А еще 6 я вижу. Правда, не так хорошо». «Значит, система маскировки», — сделал вывод Толик. «Не очень совершенный образец». 6 объектов за городом», — продолжал докладывать Харким. «Четко видны. Пока стоят на месте». «Эти уходят», — заметил Толик. «Быстро пошли. По-моему, навстречу датлайцам. Что делать будем, Серега?» «Так», — наконец пришел в себя тот. «Вы оба на Гадиан. Берите группу поддержки, 4, и выходите». Он подошел к компьютеру, выбрал на карте точку и ткнул в нее. «Это на полпути к городу. Если и те, и другие топают пешком, приблизительно там и встретятся. Толик, на тебе выбор места засады». «А ты?» «Хорошо бы дождаться их встречи», — не отвечая, продолжил Сергей. «Думаю, равитанцы сами попробуют организовать засаду. Если у них выйдет ошибка, пусть. Проследи только, чтобы хоть одного датлайца оставили живым, а потом глуши. Нам нужен язык». «А ты?» — повторил Толик. «Я за ними. Попробую проследить. Если отстану или еще что, начинай бой сам». «Что, если что?» — нахмурился Толик. «Если отстану. Думаешь, равитанцы лохи? За ними идти трудно будет. Могу и упустить. А если мы неправильно выскочим, и к месту встречи ты выйдешь один?» «Тогда я начну сам». «Это плохой вариант», — угрюмо произнес Толик. «Предложи лучше». Тот промолчал. Так сразу родить новую идею, чтобы она гарантировала результат, он не мог. Это была отличительная черта Толика. Он высказывал толковые и дельные мысли, но после некоторого размышления в более-менее спокойной обстановке. А так сразу выдать идею редко выходило. Зато в стрессовой ситуации он очень быстро действовал. Практически сразу. Зная за собой такой пунктик, Толик обычно принимал предложения парней. Но в этот раз план Сергея его возмутил. Тот же просто совал голову в петлю. «Один против 1,5 десятка подготовленных бойцов. Все!» — прекратил обсуждение Сергей. «Идите, я постоянно на связи. Сейчас не до режима молчания. Сработка контура!» Порадовал новостью Харким. «Исчезли двое дотлайцев. Ушли обратно». «Тьфу, чтоб вас разорвало!» Сергей от досады аж побледнел. Очень уж надеялся захватить установку, а теперь ее найти еще надо. «Все, начинаем!» Схватив оружие и накинув плащ, он открыл дверь, махнул рукой и вышел. «Помоги подготовить установку», — попросил Харким Толика. Тот молча взял сумку и поставил ее на стол. Также молча помогал Харкиму разворачивать аппаратуру, не переставая думать о том, что будет, если Сергей подоспеет к месту боя один. Ведь ждать помощи не станет. Влезет, влезет, мать его, надо поспешить. Минут 10 у них ушло на подготовку установки. Потом Харким включил разгонный блок и отступил на несколько шагов. Беззвучно вспыхнув, в комнате возник контур. «Вот бы меня Артур увидел. Сколько раз я его гонял за излишне рискованные действия. А теперь сам лезу на рожон. Самое хреновое, ничего не могу изменить. Нельзя пустить дело на самотек. Захватят равитанцы разведку врага или нет, мы упустим верный шанс получить языка. А значит, потеряем массу времени. И не сможем помочь парням. Вот и выходит, мое безрассудство — жест отчаяния. Странно, но раньше я упускал из виду этот фактор, когда выговаривал Артуру. Может, он и не всегда был неправ». Сергей шел по улочкам города, не выходя на открытую местность и держась ближе к домам и заборам, при этом не спуская глаз с равитанцев, что топали впереди него, метрах в 50. Такое расстояние было вполне приемлемым на относительно людных улицах, но там, где народ ходил редко, риск попасть на глаза противнику возрастал. И увеличить дистанции он не мог. В городе полно поворотов, узких проулков, подворотен, куда могли в любой момент нырнуть равитанцы. Так что надо рисковать. Целеустремленно шедшая группа людей особого внимания не привлекала. Горожане видели и не такое. Мало ли куда спешат эти шестеро. Монахи, дворяне, просто люди. Нечего лезть в чужие дела. Здесь за такие дела головы снимают. В прямом смысле слова. Равитанцы вроде не проверялись на предмет слежки. Но тут Сергей не мог быть 100% уверен. Все же оперативных навыков у него не так много. Хотя короткий курс наружного наблюдения и его выявление в свое время они составляли и проходили. Но тягаться с профессионалами, коими без сомнения были равитанцы, тяжело. Как бы там ни было, он пока не замечал признаков нервозности у противника. Значит, все идет нормально. Так, следуя друг за другом, они дошли до западной окраины города. Здесь стояли две небольшие сторожевые башни с перекрытием и двухстворчатые ворота высотой в два роста человека. Вправо и влево от ворот шла стена той же высоты. Город был отгорожен ею еще в прошлом веке, но с тех пор стену не обновляли и не расширяли. «Город ведь не заканчивается за воротами», — соображал Сергей. «Постройки давно перешагнули старую границу. Новые поселенцы, мастерские, они окружили город. Черт!» Он вдруг понял, где будут готовить засаду равитанцы. У границы застройки, где лес подступает к крайним домам. Там просто обязаны быть канавы, овраги, а то и завалы из срубленных деревьев. И хотя они не успели даже бегло ознакомиться с местностью, но ведь это не первый мир, где они побывали. А принцип застройки и заселения везде одинаков. Это, в общем-то, и есть середина пути от города до места выхода дотлайцев. Чуть ближе к городу. Дотлайская разведка все равно идет медленнее. У равитанцев будет время подготовить нападение. Сообразит ли Толик, если нет? Один против всех с формул. Шанс есть, но он невелик. Равитанцы прибавили шаг. Сергею пришлось сделать то же самое. Он недовольно поморщился. Их передвижение начинает напоминать гонку. Его могут обнаружить в любой момент. Достаточно равитанцам посмотреть назад и... За городом открытая местность. Преследовать их по пятам нельзя, засекут. Придется разрывать дистанцию, это риск. Риск опоздать к началу боя. Еще меньше шансов успеть у Толика. Тот вообще может выйти в другом месте. Костеря равитанцев на все лады, Сергей шел по пятам, лихорадочно соображая, как быть. Экспромт с преследованием мог засветить его присутствие и сорвать план перехвата. Все висело на волоске.